Глава 10. Холодным днем незадолго до Рождества Оливер удивил Альву, появившись на веранде мраморного дома, где она стояла, подставив лицо солнцу. Последний раз он писал ей из Цинциннати, где вместе с Брайаном участвовал в заседаниях, а также посетил слона Гарольда, когда ввиду прегрешений Уильяма партнерство Грей Крэг прекратило существование. Оливер передал большинство животных в зоопарк Цинциннати. Конечно, Альве хотелось, чтобы он остался с ней после свадьбы, но и злиться на него из-за отъезда она не могла. Альва им даже гордилась, ведь он с легкостью мог поступить, как большинство подобных ему мужчин, использовать все свои средства для собственного развлечения, как, например, Уильям Кавандербильт. Мог завести себе молоденькую жену. Почему Оливер до сих пор не женился? Предположения у Альвы были разные. Возможно, уход Салли оказал на него непоправимое воздействие, а, возможно, он был тайно влюблен в светскую львицу со странным именем. Альва прекрасно осознавала, что ее роль в жизни Оливера Бельмонта обсуждается в обществе. Вот бы эти сплетницы, наконец, оказались правы. Их отношения, тем не менее, продолжали быть исключительно платоническими. От того, что когда-то заставляло Оливера проявлять свои чувства к ней, не осталось и следа. Он приблизился к Альве со словами: «Миссис Эвелин сообщила мне, что вы сбежали с цирком Барнума». «Так и есть», — сказала Альва, обернувшись. «Выступала на трапеции. Но в честь праздников мистер Барнум отпустил нас на выходные, и я решила побыть здесь». «Весьма разумно». «Непростой выдался год». «Да, непростой. Год назад в это же время вы считали меня врагом». «И продолжила бы считать, если бы вы не приехали повидать меня в канун Рождества». «Как вы чувствуете себя теперь, завоевав общество по обе стороны Атлантики?» «Хорошо. Моя жизнь наконец-то вернулась в привычную колею. Хотя для этого мне пришлось потерять все, что у меня было. Признаюсь, в этом году я чувствую себя покинутой. Дочь уехала в Англию, мальчики отправились с Вандербильтами в новое поместье Джорджа, Билтмор». «Значит, дом уже достроили?» «Уильям сказал, гостей принимать уже можно». «Работу заканчивают сыновья Ричарда. Я слышала, там есть боулинг и бассейн под крышей. Неудивительно, что у Ричарда из-за этого заказа случались приступы». «Не то что мои конюшни в Белкурте». Уверена, Белкурт проблемой для Ричарда вовсе не был. Они стояли рядом и щурились, глядя на барашки волн. Альва поинтересовалась: «И все же, какими судьбами вы в наших краях? Я думала, вы уже закрыли свой особняк на зиму». «Как я вам и говорил, не хочу, чтобы вам было одиноко. В Нью-Йорке вас не оказалось, и я забеспокоился». Она рассмеялась. «Правду говорят, что вы сумасшедший». «Вы представить себе не можете, насколько. Но, с другой стороны, не я ведь решил оставаться снаружи прекрасного теплого дома в такой холод». «Будь у меня хоть немного совести, я бы пригласила вас зайти внутрь». «Надеюсь, у вас ее нет. Тогда вам будет легче простить мне вот это». Оливер положил руку ей на затылок и поцеловал. Если бы у него за спиной развернулись крылья и подняли его в воздух, Альва удивилась бы не меньше. Из нежного поцелуй превратился в решительный. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, оба тяжело дышали, пар окружал их точно облако. «Ну вот я и нарушил свое обещание», — произнес Оливер. «И мне ни капельки не жалко». Альва не могла вымолвить ни слова. «Более того», — продолжил он, — «я намерен это повторить». И поспешил подтвердить свои слова. Когда он выпустил Альву из своих объятий, она удивленно выговорила: «Но я думала, что вы не... То есть, что вам удалось перебороть...» «О, нет, мне ничего не удалось. Посмею предположить, что мои чувства взаимные. Если я ошибся, то спешу принести свои самые искренние извинения и прямо сейчас отправлюсь на станцию. Нет, нет, вы не ошиблись. Ваши чувства взаимны и были взаимны всегда. И я так и знал, несмотря ни на что. хотя вы никак этого не показывали. Разве я могла? Нет, конечно, нет. Но я всегда это ощущал. Близость. Своего рода притяжение. Гравитация не меньше той, что связывают Луну и Землю. Землю и Солнце. Альва рассмеялась. Оливер был так доволен собой. Она не могла поверить, что это происходит наяву. Даже если бы она и попыталась представить подобную сцену в своем воображении, то ни за что не смогла бы сделать ее такой радостной. Так вот, что такое любовь. Вы не только ученый, но и поэт. Я мастер на все руки. Бывалый человек. Человек Альвы, с ее позволения. Не знаю, что и думать. Разве что нам лучше зайти внутрь и... Я не знаю. Все обсудить? Они прошли в готический зал и уселись возле камина. Этот зал Оливеру нравился больше всего, как и Альве. Обстановка здесь была более аскетичной, чем в других комнатах, более камерной. Место для спокойных раздумий. Хотя сейчас в мыслях Альвы происходило совершенно противоположное. Ее поцеловал Оливер Бельмонт. Все теперь будет по-другому. Что же дальше? Каковы его намерения? Внутри Альвы бушевали такие эмоции, словно она была 15-летней девушкой, никогда не знавшей мужчины. Неужели на отчаянное и безрассудное стремление к любви возраст никак не влияет? «Значит, вас не возмутил мой поступок?» — осведомился Оливер. «Возмутил? Меня? Вам пришлось бы для этого сильно постараться». Единственная служанка, которую Альва оставила на зиму, принесла поднос с кофе и печеньем и незаметно исчезла при словах Оливера. «Когда вы разошлись с Вандербильтом, я впервые подумал, что у меня, возможно, появился шанс. Признаюсь, мне было сложно не торопить события и дождаться подходящего момента. Мне не терпелось скорее перейти к действиям. Я невероятно рада, что вы на них все-таки решились. О, я полон решимости». Он налил кофе и подал чашку Альве. Ей нравились его руки, длинные пальцы, аккуратные ногти, мозоли от поводьев на подушечках. Ей показалось, или его руки дрожали, когда он протянул чашку. Она сосредоточилась на собственных руках, позволяя теплу чашки их согреть и пытаясь думать только об этом, а не о сердце, которое колотилось. Не о губах Оливера, которые прижались к ее губам, не о жаре его дыхания. Однако она не могла об этом не думать, поэтому думала обо всем этом, а еще о теплом и волнующем ощущении внутри, ощущении, на которое прежде она обращала внимание редко и не без стыда. Сейчас стыда она больше не чувствовала и не собиралась. «Будет очень плохо, если я признаюсь, что страдала и хотела, чтобы вы тоже страдали». Я была безоглядно верна своему браку, как оказалось совершенно напрасно, и все же... Да, это плохо. Совсем непростительно. Оливер встал и протянул Альве руку. Поэтому теперь вы можете нарушить все свои клятвы. В доме есть кто-то, кроме служанки? Только внизу, — ответила она, вложив свою ладонь в его. Теперь ее сердце билось так сильно, что Альва боялась потерять сознание до того, как произойдет то, что должно произойти. Просто смешно. Она уже слишком стара, чтобы испытывать страх, головокружение, страсть, но она чувствовала все это. Следовательно, не так уж она и стара. Держа ее за руку, Оливер провел Альву по лестнице в спальню, закрыл дверь и запер ее на ключ. «Сейчас», — сказал он, прижав ее спиной к стене. «Но, Оливер, я...» «Что такое?» «Я уже не так молода, как раньше». Он строго посмотрел на нее. «Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловал?» «И я уже очень давно не...» «Ты дашь себя поцеловать?» Она рассмеялась. «Конечно». И он поцеловал ее. Он прижался к ней всем телом. Их дыхание стало прерывистым. «Сколько лет миновало?» — прошептал он, целуя Альву в шею. Прикусил мочку уха, провел языком. «Мы так долго ждали этого». «Да», — согласилась она. Оливер снял с ее рук перчатки и бросил на пол. Его ладони ласкали ее плечи, шею, грудь, расстегивали крючки и пуговицы. Он сбросил пальто, жакет, рубашку, стянул лиф платья с ее плеч, лаская теплую кожу. Стащил вниз юбку, расстегнул корсет и отбросил в сторону. Потянул Альву к кровати и упал вместе с ней на покрывало. «Я не буду тебя осуждать, но у тебя был кто-нибудь, кроме Вильяма?» Она помотала головой. «Нет, никогда и не...» Он приподнялся на локте. «Тогда начнем отсюда», — произнес он, прикоснувшись к бретельке сорочки на ее плече. «Я буду баловать тебя так, как ты и представить себе не можешь. Ты это заслужила». «Не знаю», — прошептала Альва. «Вдруг я тебя разочарую?» «Тогда я выброшу тебя, как рыбак плохую рыбешку». Она снова рассмеялась. «Справедливо. В некоторых странах молодых людей учат доставлять наслаждение своей любимой, прежде чем получить удовольствие самому. Я всегда видел в таком подходе не только справедливость, но и мудрость. Мы должны использовать каждую возможность, предоставленную нам Господом, для достижения счастья в отношениях. Я много об этом читал». «Ах, вот откуда ты все это знаешь. Из книг?» Поцеловав Альву в лоб, Оливер сказал: «Ты единственная женщина, которую я всегда по-настоящему желал». Он спустил бретельку с ее плеча, его губы последовали за его пальцами, руки скользнули на талию, поднялись к груди. Оливер гладил ее шею, распустил волосы и запустил в них пальцы, целовал ее подбородок, лицо, губы. Когда он говорил: «Поцелуй меня», Альва целовала, когда говорил: «Дотронься до меня», дотрагивалась, а когда положил свою руку на то место, до которого ей когда-то дотрагиваться было запрещено, когда сказал: «Просто доверься мне», она больше ничего не боялась. Его пальцы ласкали ее, он прижался бедрами к ее ноге, чтобы она почувствовала его желание, и когда Альва вскрикнула, лег на нее, и она потянула его к себе. «Я хочу этого», — сказала она, глядя ему в глаза. Оливер улыбнулся. «И ты это получишь». Ощущения были знакомыми, но совершенно иными. Он не спешил, целовал ее, наблюдал за ней, приподнимался, меняя позу, чтобы ей было удобно, прижимал ее к постели, спрашивая: «Тебе хорошо?» «Да». Альве было невероятно хорошо, и это длилось и длилось. Возбуждение охватило все ее существо. Она думала лишь о том, что сейчас происходит между ними, об Оливере. Он двигался невероятно чувственно. Его голос возбуждал и поощрял ее. Альва начала хватать воздух, вскрикнула. А когда закричал он, разразилась слезами удивления, радости и благодарности. «Ты... станешь моим мужем?» — спросила она. Оливер рассмеялся. «Ну, наконец-то. Дама пришла в чувство». Он приподнялся, чтобы взглянуть на нее. «Я собираюсь баллотироваться в палату представителей. Ты готова стать женой конгрессмена?» «Только если ты готов стать конгрессменом. Думаешь, дети не будут против?» «Ты всегда им нравился. Все будет хорошо». «Тогда я согласен». «Альва, будь моей женой. Целый мир откроется перед нами. Покажи мне его». В январе, на следующий день после свадьбы, Альва и Оливер отправились на ужин в Шерри. В фойе они встретили Лору Дэвис с мужем. Лора Дэвис — та самая женщина, которая 2 года назад повернулась к Альве спиной на собрании благотворительного общества и с тех пор ни разу не удостоила ее своим вниманием, расплылась в улыбке. «Да это же мистер и миссис Бельмонт. Позвольте поздравить вас с этим радостным событием». «Спасибо. Я и сама так рада, что у меня слов нет», — ответила Альва и кивком попросила метрдотеля проводить их к столику. Усаживаясь, она сказала Оливеру: «Эта женщина 2 года делала вид, что меня не существует». 2 года ты не была замужем, а теперь все снова в порядке, все на своих местах». «Не могу с этим не согласиться». «В Вскоре после этого Вилли приехал с вестями о том, как после очередной ссоры с Нелли по поводу Грейс Уилсон, Корнель проснулся утром, позавтракал, отправился к себе в кабинет и потерял сознание. По заключению врачей, с ним случился удар. Элис винила во всем Нелли. Впрочем, Нелли все равно женился на своей избраннице, а Корнель от инсульта не умер. Пока он восстанавливался, Альва и Оливер отправились на Лонг-Айленд, чтобы выбрать в Ист-Медоу участок для своего нового дома. У них уже был мраморный дом в классическом стиле, Белкурт в готическом. Почему бы на сей раз не построить что-нибудь в неоколониальном? Новый дом строился, а здоровье Корнеля становилось хуже и хуже. Пока Альва завоевывала расположение Азара, слуги Оливера, и руководила всеми изменениями, коим пришлось подвергнуть Белкурт, чтобы сделать его более подходящим для семейной жизни, Элис, присутствовавший при втором инсульте Корнеля, вновь пришлось иметь дело с сильными и выносливыми сиделками. Они укладывали ее мужа в постель, пересаживали в кресло, помогали забраться в ванну. Пока Альва ездила в Англию, чтобы увидеть рождение своего первого внука, пока она была в Ньюпорте, поощрив Вилли ухаживать, а затем и жениться на Берди, младшей сестре Тесси Олрикс, пока она выбирала в верхнем Иссайде местечко для городской резиденции, которую они с Оливером планировали построить возле Центрального парка, все это время Элис переживала из-за ухудшающегося здоровья супруга. Однажды утром ее разбудил голос из спальни Корнеля. «Кажется, я умираю». И он не ошибся. В то время как Элис привыкала к черному, который ей придется теперь носить до конца жизни, Альва начинала жизнь совершенно новую. Ей было очень жаль Элис, однако ни о чем другом она не жалела. «Поможешь мне застегнуть цепочку?» Альва обратилась к Мэри. Она сидела за туалетным столиком, наряженная и готовая к вечернему торжеству. Одной из главных радостей новой жизни была возможность общаться с Мэри как с другом. Мэри подошла к ней, взяла колье в руки и сказала: «Мне очень нравится, что вы перестали приказывать». Колье было простым. Серебряная цепочка и специально заказанная камея с изображением профиля Оливера. Камея напоминала значки, которые получит каждый гость новогоднего вечера. Не только Старый год уходил этим вечером, шли последние часы XIX века. В верхней части значка значилась надпись «Конгресс», а в нижней — «Оливер Бельмонт». В центре значка была фотография Оливера в профиль. Он выглядел очень авторитетно, как и подобает конгрессмену. «Готово», — произнесла Мэри. Альва дотронулась до камеи. «Мой Оливер так хорош собой, правда?» «Правда. Жаль, женщинам голосовать нельзя». «Да жаль. И не только из-за Оливера», — согласилась Альва, вставая со стульчика. «Вот это да! Ты сегодня настоящая красавица!» Мэри, которая до сих пор выглядела молодо, разве что вокруг глаз появились морщинки, встала возле трюмо и улыбнулась своему отражению. «Я старалась, но, к сожалению, это не значит, что ваши гости будут очень рады нас видеть». Говоря «нас», Мэри имела в виду себя и своего мужа, Калеба Тейлора, юриста с практикой в Сан-Хуан-Хиле. Они были женаты уже 3 года. «Если они не будут вам рады, значит, они не голосовали за Оливера. Они мне не друзья и могут убираться во свояси». «Должна заметить, вы превратили умение избавляться от всего лишнего в настоящее искусство. В том, что вы на это способны, я никогда не сомневалась, просто не была уверена, что и вправду это сделаете. Пусть горящие за мной мосты, если мне придется сжигать их в будущем, освещают дорогу другим». «Альва, здесь нет никого, кроме меня. Я репетирую. Я думала, сегодня вечером говорить будет Оливер, но однажды слово достанется и мне, и я должна быть готова». Хотя Альва, наконец, обрела любовь и счастье, она не могла позволить себе провести остаток дней, поедая эклеры и почитывая рассказы, скажем, Эдит Уортон, какими бы хорошими они ни были. Альва испытывала благодарность к своей подруге, в прошлом известной как Эдит Джонс, за то, что та развивала свой талант. Она восхищалась женщинами, которые умели действовать, поэтому и сама не желала ограничиться только чтением книг. Им предстояло начать кампанию, выиграть место в Конгрессе, и, к сожалению, Альва, как и любая другая женщина, могла сделать это только через мужчину. Ничего не попишешь. Надо же с чего-то начинать. Они с Оливером наняли оркестр из 10 музыкантов, а также нового шеф-повара из Дельмоника. На вечере ожидалось не менее 300 гостей. Альва обнаружила мужа перед оркестром, сложив руки за спиной. Он смотрел, как музыканты настраивают инструменты. На голове у него блестела корона из жести. «Король Оливер, если я не обозналась». Он обернулся. «Ах, моя прелестная королева!» Оливер заметил ее венок из цветов и фруктов и улыбнулся. «Выглядит очень аппетитно». «Увы, ваше величество, но наши гости прибудут с минуты на минуту. Тейлор здесь». «Я знаю. Глава семейства уже отправился в гостиную за коктейлем. Замечательное название для напитка. Коктейль». «Это как нужно было подгулять, чтобы сравнить хвост петуха? Или, может быть, лошади с алкогольной смесью?» С напитком в руке к ним подошел Калеб Тейлор. За 50. На висках и подбородке седина. Он заметил. «Это как же нужно было подгулять богатому человеку, чтобы выдвигаться от прогрессивной партии?» «Да, некоторые могут подумать, что я пьян все время». «А сколько друзей вы потеряете только из-за того, что среди ваших гостей я и моя жена?» «Так пусть горящие за нами мосты освещают дорогу другим», — возвестила Альва и добавила. «Я репетирую». «Да, по сжиганию мостов мы настоящие мастера», — согласился Оливер и поцеловал в знак согласия Альву. К ним присоединилась Мэри. Она принесла еще корон для себя, своего мужа и Альвы, которая сказала: «Взгляните-ка на нас». 4 исключительных, интеллигентных и одаренных личности, 3 из которых начали свою жизнь в качестве собственности богатых белых мужчин. Я не имею в виду, что мы все тогда были в одинаковом положении. Я лишь хочу подчеркнуть, что любую социальную несправедливость можно победить. Она взяла со столика бокалы для себя и Мэри и добавила: «Пусть в новом веке этому поспособствует французское вино и будущий член Палаты представителей от Нью-Йорка Оливер Бельмонт, мой муж». Этот бал мало отличался от других. Прибывали гости. И там, и тут дамы восхищались платьями, брошами, мехами и прическами друг друга. Джулия пришла с мужем, французским графом Шарлем Гастоном де Фонтенилья, настоящим дэнди, как можно было догадаться, одетым в белоснежную шубу из песца. Лилось шампанское. Звучала музыка, были танцы и разговоры на всевозможные темы. От только завершившейся маленькой войны с Испанией до ограбления поезда в Аризоне, совершенного Пёрл-Харт женщиной. От урагана, который уничтожил дома и ромовые заводы в Сен-Круа, в которых многие из гостей имели долю, до открытия Бронского зоопарка, в котором Альва с Гарольдом, который всего 2 недели назад приехал на каникулы из школы Святого Марка, побывали уже 5 раз. Значительное число гостей, хотя, конечно, не все, побеседовали с Тейлорами. Мэри даже как-то подошла к Альве и призналась: «Я еще никогда не видела, чтобы белые люди так старались быть вежливыми». В 23:45 прибыл Гарри Лэр, сопровождающий Мэйми Фиш. Альва застыла посреди бального зала и не могла оторвать от них взгляда. Конечно, Гарри не Уорд МакАлистер, а Мэйми не Кэролайн Астер, и все же на миг Альве показалось, что время остановилось. А что, если никто из них не уникален? Что, если они просто очередные актеры, играющие роли, которые испокон веку существуют в этой бесконечной постановке одной и той же пьесы? Оливер взял Альву за локоть. «Идем со мной». «Куда?» «На террасу». Ночной воздух холодил лица. Луны не было, и звезды казались особенно яркими на бархатном небе. Оливер одной рукой обнял Альву за плечи. «Я знаю, здесь очень холодно, но мне хотелось хотя бы пару минут побыть с тобой наедине». Вдалеке виднелся центральный парк, темный и пустой в этот час, с едва заметными голыми деревьями и тихим озером, отражавшим звездное небо. «Здесь так тихо», — проговорила Альва. «И совсем не холодно». У нас с тобой скоро годовщина. 4 удивительных года. Как будем отмечать? Всего 4 года. Как странно, мне кажется, мы всегда были вместе, а то, что случилось в прошлом, я просто выдумала или прочитала в книге. Правда, 5 минут назад я увидела Гарри Лэра и Мэйми Фиш и поняла, что с той поры ничего не изменилось. Время ведет себя очень странно. Помню, как впервые увидел тебя на балу Флоренс Вандербильт. Мне едва исполнилось 16, и я был тощим, стеснительным юнцом, который пытался выдать себя за джентльмена. Отец заставил нас всех прийти на бал из-за уважения к старику-командору. Ты заметил меня? Ты была в зеленом платье и чувствовала себя неловко. Не в платье, конечно, а на балу. Я почти никого там не знала, и у нас только закончился траур по матери. На тот бал ее заставила пойти Консуэла из Нага. Я хотел поговорить с тобой, но не смог набраться смелости. Тогда ты на меня и не взглянула бы. Но представь, как все могло произойти. Ты бы заговорил со мной, понравился мне. В этом я не сомневаюсь. Мы подружились бы. А спустя время эта дружба переросла бы в любовь и закончилась браком. И вот мы стояли бы с тобой у балюстрады, мороз пощипывал нас за нос, и мы ждали бы конца века. И начало века нового. Оливер посмотрел на нее. Раньше я не верил в любовь. Это ведь такое нелепое чувство. В нем нет ни капли достоинства. Кому охота становиться сентиментальным болваном? А ведь мне, судя по всему, охота. Спасибо, что изменила мою жизнь. Это взаимно. Они поцеловались, и Альва нехотя сказала: «Наверное, нам лучше вернуться к гостям. Все это немножко напоминает тот день, когда ты приехал ко мне в мраморный дом, помнишь? Только сегодня тебе нужно произнести речь совсем иного рода. Ты готов стать кандидатом, Бельмонтом?» Оливер отступил от нее на шаг, расстегнул пуговицы пиджака и большими пальцами оттянул подтяжки. Театрально откашлившись, он начал свою речь. «Я верю в то, что человек по своей природе добродетелен. Я верю, что мы стоим на пороге века, который станет самым мирным и изобильным в истории. А вы оптимист. Вот незадача, да? Политика перемалывает таких, как я, и выплевывает искорёженными и бесполезными. Но я не знаю, как быть другим». Оливер притянул Альву к себе и обнял. «Поэтому я здесь, правда?» «Именно там, где и должен быть». Альва смотрела через плечо Оливера на огни, стоящих вдоль парка домов 59-й улицы, на огромную усадьбу Элис и расстилающийся за ней ночной город. Она знала, что радость, которую чувствует сейчас, не продлится вечно. Трудности всегда поджидают за углом. Однако в этот краткий миг она была женщиной, стоящей на террасе под звездным небом в объятиях человека, которого она обожала. В этот краткий миг...